Андрей Павлович Петров. Музыка на экране и не только. Даже люди, предельно далекие от музыки, наверняка слышали несколько произведений Андрея Петрова 1930-2006. Дело в том, что его мелодии звучат в десятках всенародно любимых фильмов, давно вошедших в Золотой фонд отечественного кинематографа. «Человек-амфибия», «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Петербургские тайны», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Гараж». И это далеко не полный перечень. А если добавить сюда многочисленные написанные Петровым песни, романсы, сюиты, произведения для музыкального театра, список получается весьма масштабный. Будущий композитор родился в 1930 году в Ленинграде. Семья была хорошо известна в научных и в художественных кругах. Отцом Андрея был военный врач Павел Платонович Петров, матерью – художница Ольга Петровна Ваулина, представительница знаменитой династии керамистов. Еще до революции в мастерской Ваулиных изготавливали маэликовую плитку и мозаику для оформления многих известных зданий. Петербургской соборной мечети, Московской Третьяковской галереи, Кронштадтского морского собора. Будущий композитор появился на свет в сентябре 1930 года в Ленинграде. Мальчик обучался музыке, но в детстве практически не задумывался о возможной карьере композитора. После начала Великой Отечественной войны семья была вывезена в эвакуацию в Кемеровскую область, где 12-летний Андрей увлекся писательским творчеством. После возвращения в Ленинград его мировоззрение несколько изменилось. По признанию самого Андрея Павловича, на его решение более серьезно заняться музыкой повлиял просмотр биографического фильма об Иоганне Штраусе «Большой вальс». Окончив музыкальное училище Римского-Корсакова, Андрей поступил в консерваторию, где обучался по классу композиции. В декабре 1954 года в Большом зале филармонии была исполнена дипломная работа выпускника консерватории – симфоническая поэма «Рада и Лойка» по произведениям Максима Горького. Произведение было благосклонно принято как аттестационной комиссией, так и петербургскими меломанами. Вся последующая музыкальная карьера Андрея Петрова – это работа в самых разных жанрах и стилях. Очень рано начала проявляться разносторонность молодого композитора. Ему были подвластны романсы и балеты, оперы и инструментальные концерты, академическая классика и эстрадная песня. Для Андрея Петрова не было низких и высоких жанров. Значение имело только качество музыки. Он писал симфонии и мюзиклы, работал над музыкой для кино. В общей сложности композитор создал мелодии для более чем 80 фильмов. В Санкт-Петербурге на стене дома номер 17 по четвертой линии Васильевского острова находится мемориальная доска, которая гласит: «В этом доме с 1930 по 1954 год жил почетный гражданин Санкт-Петербурга, композитор Андрей Петров». А неподалеку от станции метро Петроградская, на Каменноостровском проспекте, среди серых громад домов располагается небольшой зеленый оазис с площадкой для прогулок – сквер Андрея Петрова. История этого сквера началась с того, что однажды, еще при жизни композитора, городское руководство решило застроить этот зеленый уголок. Множество жителей Санкт-Петербурга вышли на защиту сквера. Среди них был и Андрей Павлович Петров. В рамках акции «Зеленая волна» в сквере было высажено множество саженцев клёна и рябины, после чего решение о застройке было отменено. С 1967 года до самой своей смерти в 2006 году Андрей Павлович Петров со своей семьей жил в доме по адресу Петровская набережная, 4. Это громадное здание, построенное в 1967 году, в городе называли дворянским гнездом. Во-первых, в нем проживало много представителей творческой интеллигенции, а во-вторых, рядом проходит бывшая Малая Дворянская, а ныне Мичуринская улица. После смерти композитора в 2006 году сквер на Каменноостровском получил его имя, а также его дополнительно украсили современные скульптуры, изображающие метаморфозы скрипки, одного из любимых инструментов композитора. Там есть скрипка-груша, скрипка-лебедь, скрипка-туфелька.